Дмитрий Володихин. Десантно-штурмовой блюз. 2128 год. Европа, спутник Юпитера. 364 день условного года, 202 день солнечного года, 11 день юпитерианского года. Танк в условиях внеземелья — это длинный список проблем, нерешаемых даже в теории, но тем не менее счастливо решенных сумасшедшими фанатиками-конструкторами. Например, танк на Плутоне — нечто в принципе невозможное, следовательно, лет через 20 его точно построят. Танк на Марсе отличается от земного собрата совсем чуть-чуть, процентов на 200. Танк на Европе представляет собой золотую середину между марсианской и плутонианской версиями. То есть он должен передвигаться по сплошному льду при температуре минус 100 градусов по Цельсию, стрелять, не отлетая при каждом выстреле на километр вперед или на два назад, не уноситься в результате близко случившегося взрыва от поверхности со скоростью, обеспечивающей превращение в самостоятельное небесное тело, и это при силе тяжести, уступающей лунной. Можно, конечно, подумать о летающем танке, его здесь называют амфибией. Но на Европе нет собственной атмосферы, поэтому все, хотя бы отдаленно напоминающее самолет или вертолет, отпадает по определению. На антиграву у правительства просто нет денег. Остается нечто, летающее столь быстро, что способность долго и целенаправленно поддерживать огнем пехоту у него начисто атрофирована. Значит, придется строить танк. И это будет танк, способный устрашить причудливым внешним видом даже собственный экипаж. В гвардейской десантно-штурмовой бригаде полковника Шматова по штатному расписанию числилось 120 именно таких танков. И еще 300 единиц легкой бронетехники, 16 экспериментальных амфибий и 2288 человек личного состава. Бригада 10-й час пребывала в состоянии полной боевой готовности. Над ее расположением в черном небе холодно сияло чудовищное пятнистое солнышко — Юпитер. На борту флагманского крейсера «Память Синопа» два консула русской Европы решали уравнение с одной неизвестной величиной — объемом грядущих неприятностей. И как ни крутили, объем этот, то увеличиваясь, то уменьшаясь, все время выходил за рамки приемлемого. Военный консул, адмирал Глеб Алексеев, настаивал на радикальном решении проблемы. Мол, драки однозначно не миновать. Второй гражданский консул, премьер Владислав Мартыгин, пытался найти дипломатическое решение, но тщетно. Заранее обреченная игра. Какую фигуру не тронь, ход приведет лишь к ухудшению позиции. «Слава одной моей десантно-штурмовой бригады хватит, чтобы за один час, слышишь ты, за один час раскатать этот проклятый центр до состояния ровного блина со сквозными отверстиями! Когда они начнут усиливаться, все станет намного сложнее!» «Час, говоришь ты?» «Это максимум. Вероятнее всего, достаточно 45 минут». «Вот пройдет этот час, Глеб, мы порадуемся в волю. А потом нас атакует весь флот Аравийской лиги. Что мы против них?» «Я понимаю, у тебя отчаянные ребята, и мы продержимся несколько недель или даже месяцев. А потом?» «Глеб, ты же знаешь, у нас Рея и Европа, 74 миллиона жителей на обоих планетоидах. Смех один, а у них миллиард с копейками. Нас раздавят, Глеб. Патрон заступится. Допустим, Российская империя решится защищать нас всерьез. Только допустим, Глеб, чисто теоретически. Потому что там могут решить, как им заблагорассудится. Конечно, Русская консульская республика и их детище, но и марионетка. Но-но. Да, Глеб, как бы там ни было, а сейчас мы во всем зависим от патрона. Такой марионеткой, здраво рассуждая, в крайнем случае, можно и пожертвовать. Теоретик ты превосходный, Слава. Но я тебе как военный человек скажу, безо всяких тонкостей твоей этой космополитики. Россия слишком сильный зверь, чтобы запросто отказаться от большого куска мяса вроде нас. Да и не бросят нас. Против всех правил не бросят. Они же наши. Не перебивай ты меня. Я что сказал? Допустим, не бросят. Лига, конечно, подожмет хвост и попросит помощи у своего патрона Женевской Федерации. Это уже не зверь. Это чудовище. Истинный Левиафан. За нас встанут Латинский Союз и Поднебесная, а китайцы женевцам парку-то уже поддавали. Вчетвером сдюжим, Слава. Должны сдюжить. Второй консул только руками развел. Никто не хочет воевать, но все к этому готовы. Полшага до бойни в масштабах всего внеземелья, и жить хочется как никогда. А тут третьестепенный для уровня Солнечной системы политик с восторгом излагает другому третьестепенному политику лучший способ, как запалить фитиль. Господи, да чего ж хорошо, что в Русской консульской республике военная и гражданская власти равны. Радикальные парни когда-то добивались другого. Мол, мы горячая точка по определению. Глеб, ты точно хочешь положить столько народа? До этого дело не дойдет. Вот попугать кое-кого стоит. Есть у нас достоинство, или мы шавки с поджатыми хвостами? Дойдет, не дойдет. Ромашку, что ли, пытаешь? Если дойдет, то тут через год будет ТНЖ в лучшем виде. Чего? Объясни толком. ТНЖ. Территория, непригодная для жизни. Уже бывало такое. У китайцев на Титане. И у женевцев на Палладе. Вспоминаешь? А повторить хочется? Ты не на предвыборном моральнике, уймись. Что ты сам-то можешь предложить со своей космополитикой? А предложить Мартыгин ничего не мог. Женевцы честь по чести провели в Международной организации фундаментальных исследований решение строить на Европе центр юпитерологии. Разумеется, международный. Как удачно! Его как раз можно поставить на территории нейтрального государства. Во всяком случае, формально нейтрального. Ведь Русская консульская республика не принадлежит к числу великих держав. А куратором центра почему бы не назначить другое нейтральное государство? Во всяком случае, формально нейтральное. Ведь Аравийская лига тоже не тянет на великую державу. Прошли, как говорится, те времена. Патрон, конечно, сопротивлялся как мог. Но в МОФе у женевцев большинство. Тут ничего не поделаешь. Первый закон космополитики... Нет, пожалуй, не первый, а нулевой. Главнейший, прежде всех прочих. Главная ценность во Вселенной — ТПЖ. Территория, пригодная для жизни. Потому что демография вот уже целое столетие играет роль царицы наук, а космополитика при ней в роли доверенной служанки. И ослушаться обеих нельзя, дороже встанет. У ТПЖ масса градаций. Тут освоение требует одних затрат, там других, а вон там никакие затраты не помогут, и территорию можно освоить лишь чисто теоретически. Такое тоже бывает. Есть разнообразные нюансы. Как выяснилось, подогреть планетоид гораздо дешевле, чем охладить. Силой тяжести, превышающей земную, способны бороться лишь очень богатые инвесторы. Зато со слабой гравитацией не справится только нищий. Осваивать очень маленькое небесное тело, бросать деньги на ветер. Даже леды или голые камушки пояса астероидов не нужны никому. Урезать собственное население с помощью небольшой войны встанет, конечно, в копеечку, но не дороже получится. Нет, не дороже. Рейс к Урану или к какому-нибудь, прости господи, Плутону и обратно существует как реальность только для тех, кто готов сорить средствами направо и налево. Разумные люди ограничивают свою активность максимум орбитой Сатурна. Так вот, по всем космополитическим прикидкам, лучшей, удобной землицы во всей Солнечной системе, если не считать родную планету человечества, совсем немного. Луна, Марс, спутники Юпитера — все занято. И на эту райскую территорию с вожделением поглядывают многие. Женевцы могут себе позволить некоторую неспешность. У них демографические законы людоедские. Весь сверхлицензионный приплод с рождения лишается надежды на гражданство. В государственной системе его нельзя ни лечить, ни учить, ни страховать, ни давать ему работу. Идентификационную карточку и ту запрещено оформлять. А в частном секторе таких не обманывает только ленивый, потому что договор со сверхприплодником не признает действительным ни один суд. В Аравийской лиге положение хуже, гораздо хуже. Ребята смеют жить как в 20 веке и скоро будут ходить по головам друг друга. Вот и суетятся. Глеб, а что у них там на территории центра из военной амуниции? Пока мелочь. 140 единиц земной бронетехники. Слабо приспособленный, так сказать. Ракеты класса поверхность-поверхность, старье. Десяток шпионских спутников и экспериментальный полигон. Мои докладывают. Полигон этот похож на взлетно-посадочный терминал для больших десантных платформ, как, ну, например, ты на свою голограмму. Чьи права-то мы не соблюдем? Не так грубо, Слава. Из российского генштаба сообщают следующее. По данным разведки, будет теракт. Если одного теракта не хватит, то их организуют 5, 25, 100. Сколько понадобится? Статья «Недружественное отношение местного населения к международному проекту». В результате зона отторжения радиусом 350 километров. Сколько? 350, Слава. Стандарт. Уже отрабатывался. И там, конечно, в один день возникнут поселения рабочих, строителей разнообразных. Правильно понимаешь. А к рабочим приедут жены, семьи. Почему жить рабочим без семей? Проект-то ведь долгоиграющий. Аж на 99 лет. За такой срок и с таким плацдармом грех не прибрать к рукам весь планеторий. Думай, Слава. Неделя смертельного риска или век позора и самоограбления. Ты не на предвыборном оральнике. В общем, думай. Войска в полной боевой готовности. Они там на земле узнают о нашей работе, когда все уже будет кончено. То есть? То и есть, Слава! Сигнал от нас до земли в ближайшие дни идет около 2 часов. Расстояние между планетоидами увеличивается, сам же знаешь. Так что мои ребята даже подмести за собой успеют. Жаль, что мы с тобой никак не сговоримся. У Лиги перед многими должки имеются. Ударит кто-нибудь другой и оставит моих парней, можно сказать, без работы. Другой, говоришь? Другой. Было бы в самый раз. Только вот никто... Глеб, а может другой и отыщется? Ты про что? Сейчас объясню. А пока ответь мне. Есть у тебя боевой офицер, чтоб проверен был в 7 огнях и 7 водах? Комбриг Шматов. Комдив Птахин. Комдив Терещенко. Шматов ведь, кажется, из штурмовиков? Верно. Срочно вытаскивай его сюда. А парням своим дай приказ, пусть до времени рассупонятся. Объявляем перерыв. Перерыв или отбой, Слава? Перерыв. Это я тебе обещаю. У полковника Шматова по первости очи собрались в кучку. Это что же, Глеб Германович, к предательству подговариваете? И вы туда же, Владислав Александрович. Однако через полчаса комбриг уже со вкусом обсуждал детали предстоящей операции. Как назовем мероприятие, господа консулы? Премьер задумался. Знаете, полковник, есть один старинный полонез, навеянный щемящей тоской от прощания с родиной. Так, может быть, назовем все это полонезом? Иезуит ты, Слава! Нам требуется нечто простое, тихое и умиротворяющее. Пусть будет блюз, полковник. Трое мужчин сдержанно заулыбались. Шматов вернулся в бригаду. Ему предстояло крепко побеседовать с офицерами. Адмирал сообщил в центр о плановых учениях в 2 шагах от разделительной полосы, а премьер запросил добро у Москвы. Десантно-штурмовая бригада заняла позиции в непосредственной близости от центра. Шматов обратился к начальнику штаба. «Господин майор, установите ко мне связь со всем личным составом. Хочу сделать обращение». «Мы готовы, господин полковник. Личный состав ждет». пребывание танка или уж тем более пехотинца в открытом поле ограничено крайне непродолжительным периодом времени. При минус 108 градусах, а именно столько и было снаружи, очень трудно обогревать машины и людей хотя бы сутки подряд. Да и металл начинает капризничать. Поэтому на Европе в военных людях ценили предельный лаконизм. Шматов не нарушил традиции. 2500 штурмовиков, укрытых бортовой броней от вечерней прохлады по-европейски, услышали его голос. «Боевые мои товарищи! Политика вседозволенности, проводимая нашим правительством, завела государство в это самое! Назовем его словом «тупик». Нам нужно решительное и прямое действие. Объявляю землей свободы территорию на 50 километров от моего танка во все стороны. Здесь я намерен основать суверенную военно-демократическую республику «Новая Европа». С пожизненным, значит, монархом во главе. Каждому из вас, если он полный осел и не согласен стать свободным человеком, я разрешаю отвалить в течение 5 минут. Позже его пристрелят. Есть желающие?» Шматов честно выждал обещанные 5 минут. Желающих не нашлось. «Теперь мы проведем выборы пожизненного монарха. Ваши бортовые компьютеры введены, значит, бланки избирательных бюллетеней по числу членов экипажа каждой машины. В каждом бюллетене 3 графы. Это, если вам не ясно, столько у вас кандидатов. В первой графе я, полковник Шматов. Во второй — мой начштаба, майор Михайлович. Третья пустая — это будет независимый кандидат. Ставьте туда, если кому не имется, кого хотите. Предвыборная агитация будет такая. Голосуйте за меня. А сейчас майор Михайлович поагитирует». Голос начштаба. «Голосуйте за меня. Все. Теперь, значит, давайте, голосуйте. На размышление даю 5 минут. Если кто не понял, голосование тайное. Под трибунал в случае чего никто не пойдет. Так. Слушай мою команду. Время пошло». Через полчаса в наушниках опять зазвучал поставленный командирский бас комбрига. «Свободные люди! Значит, счетная комиссия в составе моего штаба всю работу уже проделала. Могу вас поздравить! Явка на выборы 100%! Победил я! За меня проголосовало 2284 человека. Один человек проголосовал за майора Михайловича. Один предложил в монархии свою маму. Так, сержант Лядов, хоть голосование и тайное, а после всего покажетесь дивизионному психоаналитику. Доложите ему о своем поведении. А ваш прямой начальник проверит. Один человек ставил в пустую графу словосочетание «пошел ты». И третьей ротой он больше командовать не будет. Вместо него комроты временно назначается лейтенант Малышка. Один человек успел за 5 минут выйти во всеобщую информационную сеть, вырезать обнаженную женщину из порнографического журнала и вставить в бюллетень. Поздравляю вас, господин сержант, сам знаешь кто. Обеспечим отправку в офицерское училище. Экзамены сдавать не придется. Такие таланты не должны сохнуть без полива». Полковник сделал паузу, откашлялся и продолжил. «Свободные люди! Значит, теперь вот что. Я обещаю в течение 48 часов дать вам новую конституцию. А пока взамен конституции будет действовать полевой устав бронетанковых и десантно-штурмовых войск. Второе. Это я оповещу все цивилизованное человечество об акте нашей независимости. Понятно, короче. Третье. Все граждане моей республики сейчас, значит, сидят в машинах своих, и если хоть один баран будет не боеготов, то вы меня знаете». Комбриг велел начштаба составить декларацию независимости строк на 15, чтобы посолиднее, и отправить ее правительству Русской Европы. А потом всем правительствам великих держав, благо для мощной армейской станции связи это была вполне решаемая задача. Ответ пришел до странности быстро. Гражданские и военные консулы Русской Европы с негодованием осудили разнузданный космический сепаратизм. Имущество всех сепаратистов конфисковано правительством, банковские счета заблокированы, бригада снята с денежного, вещевого и продуктового довольствия. Членам семей позволено выехать к мятежным родственникам на полное их обеспечение. Конечно, никто не собирается раздувать пламя войны. Ради сохранения мира на планетоиде Русская Европа официально признает военно-демократическую республику в заявленных ее монархом границах. решать такие проблемы можно только путем переговоров. Россия и Поднебесная также признали ВДР и тоже рекомендовали путем переговоров. По международному праву согласие трех любых стран признать действительно существующую четвертую автоматически придавало ей статус государства, как всем. Отлично! Теперь, господин майор, выдвигайте танк сержанта Лядова к самой разделительной полосе. Пускай он ездит туда-сюда в метре двух от территории центра. И приготовьте оператора, чтоб снимал все. Готов, господин полковник! Приступайте! Это было тонкое место. Где тонко, там, глядишь, и порвется. Но комбриг хорошо изучил психологию условного противника. Горячие боевики Аравийской лиги, разумеется, не утерпели. Пули и снаряды малого калибра чуть ли не в первую же минуту обрушились на броню танка, беззвучно высекая снопы искр. Полетела во все стороны ледяная крошка. «Снимаете?» «Сняли, господин полковник!» «Отлично! Связь с личным составом... с гражданами моей республики немедленно! Есть? Включаем!» Теперь в голосе комбрига слышался справедливый гнев. «Свободные люди! Против нас совершен беспрецедентный акт агрессии! Захватчик применил оружие по вашим боевым товарищам! Так ответим ударом на удар! Объявляю боевую тревогу во всем государстве! Готовность ноль!» Республике понадобилось не более четверти часа, чтобы изготовиться к тактической операции. «Поднимите мне знамя!» «Так точно!» На мониторах во всех боевых машинах появился рисунок, 20 минут назад созданный бригадным живописцем Владимиром Станкуносом. Двуглавый коронованный медведь с серпом и молотом в лапах. Ниже Станкунос расположил надпись «Виват Новая Европа!» «Так, ну поехали!» Взлетели бронеамфибии. Вслед за ними, обгоняя транспортеры, пошли в атаку штурмовые танки. Танки русско-европейского производства. За тяжелый танк типа «Водомерка» военный конструктор Константин Залесский получил государственную премию сразу после ходовых испытаний. В профиль «Водомерка» напоминает колоссальный чемодан на 8 длинных тонких лапках. Каждая такая лапка выбрасывает бур и закрепляется на льду наподобие штопора, который можно вытащить из бутылки только вместе с пробкой. В «Анфас» танк фамильно похож на разъяренного богомола, только размером с дом. И он никогда не страдал от какого-либо типа отдачи. Потому что в момент открытия огня пневматика «Водомерки» выбрасывает строго вверх артиллерийский комплекс, состоящий одновременно из пускового механизма, электронного наводчика и зарядов. В условиях мизерной силы тяжести арткомплекс медленно-медленно добирается до верхней точки траектории полета, а потом ничуть не быстрее падает на поверхность. И все это время арткомплекс может, не переставая, гвоздить по цели, время от времени корректируя наводку. Когда у Залесского спросили: «А как же борьба за живучесть? Ведь это чудовищно большая цель!» Он ответил, ничуть не смутившись: «Для высокоточного оружия все равно, что требуется поразить письменный стол или проспект. Моя «Водомерка» борется за живучесть, уничтожая всех, кто может ей угрожать». Действительно, танк несет около 400 арткомплексов. И сейчас по Международному центру юпитерологии проходил один вал огня за другим. Боевики вяло отстреливались, но куда большую надежду возлагали на убежище. Контракт хорошо, а жизнь лучше. «Вот это и называется порядочная огневая поддержка», — заметил про себя Шматов. «В конце концов, что это за война такая, когда убивают твоих солдат?» Комбриг велел прекратить бомбардировку центра. Десант вышел из транспортеров, демонстрируя готовность к атаке. Центр нагло огрызнулся несколькими вспышками. «Мало им!» Полковник велел повторить огневой удар. «И еще раз! И еще! И еще!» Больше, кажется, никто не шевелится. Только после этого он приказал пехоте занять развалины центра и подготовить их к уничтожению. Пламя взрыва расцветило лед всеми цветами радуги. Необыкновенно красивое зрелище. Когда полковнику доложили о потерях в живой силе и технике, о пленных и трофеях, он удовлетворенно покачал головой. «Ведь можем, когда припрет. 43 минуты на все и ни одного убитого. Глядишь, в учебники войдем. Господин майор, готовьте отходной текст, утвердите у меня и разошлите по тем же адресатам. Республика сворачивается. Михайлович удовлетворенно заулыбался. В последнем публичном выступлении перед согражданами пожизненный монарх заявил: «Свободные люди! Наше отделение от русской Европы оказалось исторической ошибкой! Теперь мы стремимся к мирному воссоединению! Конфронтация прошлого, значит, забыта! Если никто не против, я объявляю республику закрытой! Протесты принимаются в течение 5 минут. Время пошло!» Протестов не поступило. «Благодарю всех за проявленную отвагу, сознательность и слаженность действий! Отменяю все, кроме полевого устава! Правительство Русской Европы только что сообщило, сепаратизм нам прощается! Ради, значит, мира на планетоиде нам даже вернули гражданство, а также старые звания и должности! Бригада поставлена на довольствие! Если кто не понял, я разъясню! Не граждане государства не отвечают за деяния, совершенные ими, пока они были гражданами! Можете спать спокойно! Все, кроме сержанта Лядова!» Вручая полковнику Шматову суворовский крест в неофициальной обстановке, премьер с некоторой иронией поинтересовался: «Говорят, вы, комбриг, обещали выдать новую конституцию за 48 часов. А если бы это действительно потребовалось?» «Не сомневайтесь, господин гражданский консул, не подвел бы!» «А, скажем, за 24 часа?» «Твердо обещать не могу! Вот если бы вы спросили меня об этом, когда я ходил еще в лейтенантах...» Thank you.